Глава 39. Анна. «Признайся, что ты нарочно это сделала». «Не понимаю, о чем ты?» Хантер забрал меня в конце рабочего дня. Сейчас мы едем в его автомобиле. Впереди и позади плетутся две машины с охраной. После моего похищения количество охраны возросло. Теперь Хантер не полагается лишь на свой авторитет. Он понимает, что подставляет под удар меня и моего сына. В каком-то смысле мы учим Хантера быть осторожным, хоть он привык рисковать и идти напролом. Но теперь не получится действовать бездумно. В его жизни, хочет он того или нет, появилось слабое место, требующее защиты и опеки. «Ты позвала этого холеного щеголя и заставила меня ревновать», — признается Хантер. «Ревновать? Ты и ревность? О-о-о!» — выдыхаю потрясенно. «Это что-то новое, честно?» «Да неужели? Или ты думала, что мне понравится присутствие мужика с членом около тебя?» «Хотя теперь я уже не так уверен, что он мужик», — довольно усмехается Хантер. «Я ничего не делала нарочно, но под пристальным взглядом Хантера приходится признаться нехотя. Если только совсем немного, — улыбаюсь, — но ты первым начал». Как можно было назначить эту шалаву организатором нашей свадьбы? Не знал, что ты материшься. Это звучит так сексуально из твоих маленьких, но пышных губок. Извини, но я не могу сказать иначе. Эта стерва вела себя дерзко и неуважительно по отношению ко мне. Я такого не потерплю. Внимательно смотрю на мужчину, наблюдая за его реакцией. Кажется, он в хорошем расположении духа. Я решаюсь задать главный вопрос и одновременно требование. Я не потерплю других женщин, Хантер. Ого! Да ты собственница! Я не шучу. Брак – это серьезно. Если у тебя появится любовница, у меня тоже появится мужчина на стороне. Охренела! Я его пришью. Сразу же. Я не шучу. Я тоже. Повышает голос Хантер, внимательно глядя на меня, прожигая темным взглядом насквозь. «Ты хочешь быть единственной женщиной в моей постели?» Он делает паузу, но потом говорит. «Ты единственная женщина, которую я хочу видеть в своей постели. Верный, голый, мокрый, готовый на все». Каждое его слово толкает меня глубже и глубже в порочный котел с кипящим возбуждением. «Только при таких условиях я буду тебе верен», — продолжает невозмутимо. «Да или нет?» «Да», — отвечаю спустя секунду. «Тогда через пару кварталов я остановлю машину и откину твое сиденье назад», — ухмыляется порочно. «Как давно у тебя был секс в машине, Анна?» Он нарочно тянет мое имя, растягивая гласные. «Давно, очень давно», — отвечаю честно. Пульс начинает зашкаливать. Сердце в моей груди колотится, как сумасшедшее. Я возбуждаюсь так быстро, как будто по щелчку. Начинаю ерзать на сиденье, чувствуя, как каждая клеточка тела наполняется одним единственным желанием – оказаться к Хантеру так близко, как только можно. «Не терпится?» – спрашивает он. Хантер поворачивает голову в мою сторону. Внезапно его красивое суровое лицо искажается гримасой боли. Он крепче хватается за руль, но как будто кренится на сторону. Вместе с его движением и машина опасно виляет в сторону встречной полосы. Я реагирую мгновенно, перехватывая руль. Перед капотом нашей машины проносится другая, бешено сигналя. Я чувствую Хантера плечом, остро ощущая момент его слабости. Впервые вижу его таким и ужасно сильно боюсь за него. Выровняв ход машины, я думаю, как бы притормозить и съехать на обочину. Внезапно Хантер крепче сжимает пальцы на руле. «Какого хера ты мешаешь мне управлять?» «Что?» «Да я спасла наши жизни. Ты едва не вылетел навстречку. Останови машину!» «Требую я. Немедленно. В таком состоянии тебе нельзя управлять машиной». «В каком состоянии? Со мной все в полном порядке». «Нет, Хантер. Ты отключился на секунду или на две. Это опасно. Если ты не думаешь о себе, вспомни обо мне. О том, что у меня есть сын. Мой сын не станет сиротой. тем более по глупости взрослого мужика, не умеющего признаваться в своих, едва не сказала, слабостях. Но Хантер бы взбесился. В своих ошибках. Ладно. Скрипнув зубами, Хантер перестраивается в крайний правый ряд, съезжая на обочину. За руль садится другой мужчина, из людей Хантера, а я вместе с ним перебираюсь на заднее сиденье. Обеспокоенно заглядываю в лицо мужчины. Оно кажется мне посеревшим и усталым. Это просто ерунда. Тебе необходимо обследоваться. Я и без того знаю, что со мной, отвечает Хантер. Старое ранение. Из-за него у меня сильно тянуло спину сегодня. Ерунда. Интересно, каким образом связаны спина и потеря сознания на несколько секунд? Но я же не медик и не могу знать наверняка. «Ты же поедешь в больницу?» – спрашиваю я, приготовившись к тому, что придется наседать на Хантера. «Разумеется. Мой доктор в курсе», – легко отвечает Хантер, доставая телефон из кармана. «Он просто назначит мне массаж и курс уколов. Буду как новенький уже завтра. Так просто?» Меня все же накрывает сомнениями. Что-то здесь не так. Хантер умалчивает, не договаривает или просто врет мне. «Интересно, массажистка осталась та же самая?» – размышляет он вслух, вмиг заставляя меня ревновать. «Лишь бы она массажировала тебе действительно то место, которое нуждается в массаже!» Стараюсь не показывать, как сильно я его ревную. «Да без памятства!» «Наш уговор в силе, да?» – наклоняется ко мне, обжигая шепотом. «Ты в моей постели, готовая на все!» Толкаю его кулачком в грудь. «Кажется, у тебя спина болит?» «Спина болит, но член стоит», — хмыкает Хантер. «Я буду хотеть тебя, даже стоя одной ногой в могиле. Ты не отделаешься от меня так просто, Анна, ни за что».